«Это мой выбор. Вы не можете мне помешать». Она обернулась к приемным родителям. «Теперь вы должны называть меня Сулис». Нельзя сказать, что они сильно удивились. Ханна нервно хихикнула. Саймон размышлял, склонив голову на бок. «Почему бы и нет? Возможно, мы сами взяли бы похожее имя для своего ребенка. Нестандартное. Клевое». «Кто бы сомневался», — подумала Сулис. «Обычное, скучное имя не для таких, как они». «Чем меньше прячешься, тем труднее тебя найти», — сказала она. «Ты уверена? Мне оно нравится. А вы можете называть меня просто Сью». «Сулис, так Сулис», — кивнул Саймон, словно принял решение. «Загляните к нам, миссис Уэст». «Боюсь, не успею». Эллисон напустила на себя разочарованный вид. «Скоро мой поезд. Где бы тут найти местечко поспокойнее?» «Моя машина за углом». Саймон подхватил чемоданы и, не оглядываясь, зашагал вперед. Они двинулись следом. К удивлению Сулис, Ханна обняла ее за плечи и прошептала: «Не сомневайся, у нас все получится». Сулис подавила улыбку. Не сосчитать, сколько раз она слышала эти слова. Втиснувшись на заднее сиденье, Эллисон принялась копаться в портфеле, откуда вскоре выудила большой конверт. «Здесь все: паспорт и свидетельство о рождении на новое имя, страховки, медицинская карта». «Фотографии?» – спросил Саймон. «Ваше изображение вставили в ее детские снимки. Тут еще аттестат, номера телефонов нашей службы для экстренных случаев, а еще местного отделения и полиции. Они будут на связи». «Ха, ничего себе, новая жизнь», – хмыкнула Сулис. «Никакого проходу от социальных работников». «Ты должна понять». «Понимаю». Она отвернулась к окну. В окне кафе через дорогу мужчина поднес к рту белую чашку. Он смотрел прямо на нее, и Сулис поспешно опустила очки. «Для вас это обычное дело». Эллисон и Саймон обменялись огорченными взглядами. «Когда тебе исполнится 18, Сулис, ты сможешь поступать по своему усмотрению. Осталось 3 месяца. До тех пор мы за тебя отвечаем». «Ладно». «Интересно, они установят за ней специальный надзор? Возможно, незнакомец в кафе один из них?» Но мужчина уже ушел, расплатившись у кассы. Эллисон соскользнула с нагретого сиденья. «Прощай, дорогая. Удачи. Не позволяй прошлому испортить тебе жизнь». Они обнялись. Сулис прижалась к пышному бюсту, вдохнула аромат Шанель и удивленно подумала, что ей будет недоставать Эллисон. Хотя ни с кем из дюжины социальных работников, с которыми ее сводила жизнь, Сулис так и не сумела подружиться. Впрочем, когда Эллисон выбралась из машины, одернула пиджак и помахала рукой, Сулис привычно подумала, что никогда больше ее не увидит. Давно пора привыкнуть. Незнакомые люди входили в ее жизнь и, не успев обжиться, снова уходили. Но сейчас, махая рукой в ответ, Сулис ощущала внутри непривычную пустоту. Когда Эллисон ушла, в машине стало тихо. Затем Саймон наклонился и включил проигрыватель. Заиграла джазовая музыка. Он приглушил звук, обернулся, загорелый, как после отпуска, и сказал: «Ну что ж, поехали. Отныне ты наша дочка. Ты вернулась из школы. Теперь мы одна дружная семья». Сулис слабо улыбнулась. «А люди не скажут?» «Мы переехали несколько месяцев назад. В этом городе мы чужие». Сулис откинулась назад. Мотор завелся. На миг ей захотелось, чтобы Саймон сказал что-нибудь ободряющее, дал понять, что чувствует ее страх и тревогу. Но он уже отвернулся и показывал Ханне на дорожный конус, который ей следовало обогнуть. Всю дорогу Ханна болтала. Сулис слушала в полуха, не отрываясь, разглядывала мелькавшие за окном величественные георгианские строения, стройные опрятные фасады, белые двери, ниши с цветочными горшками, забранные черными решетками. Автомобиль тащился следом за двухэтажным туристическим автобусом. Сулис, прижимая рюкзак к груди, уговаривала себя не улыбаться слишком широко. Фотографии не передавали и сотой доли реальности. Солнце вышло из-за туч, озарив золотым сиянием мостовые. Чайки и скворцы гомонили в кронах деревьев. Они свернули налево, затем направо, и выехали на просторную улицу. С обеих сторон, сияя громадными окнами, раскинулись старинные строения. Их строгая красота наводила на мысль о стабильности и нерушимом порядке. Сулис представила, что эти дома – придворные, которые выстроились вдоль холма для встречи. Машина завернула за угол. Сулис не удержалась и вскрикнула. Ханна улыбнулась в зеркале заднего вида. «Впечатляет, да? Сама никак не привыкну». Они въехали в круг, образованный домами. Внутрь круга, словно три спицы колеса, ввели три улицы. Автомобиль медленно обогнул площадь, и на Сулис снизошло странное успокоение. Эти великолепные фасады, словно защищали ее, придавали уверенность. Трехэтажные дома с колоннами и высокими окнами образовывали единую террасу. А наверху, вдоль карнизов, через равные промежутки, стояли огромные каменные желуди. Широкая мостовая, черные сверкающие перила. В центре возвышались пять могучих деревьев, их макушки поднимались выше крыш. «Добро пожаловать в Королевский круг», — сказал Саймон. «Вы живете здесь?» Он кивнул. «Не буду хвастать, что нам принадлежит весь дом. Он стоит целое состояние. Но у нас квартира с чудесным видом из окна на верхнем этаже». Ханна припарковалась у бордюра. «Приехали, Сулис». Они вышли из машины. И Сулис поймала себя на непривычном ощущении. За долгое время ей впервые показалось, будто она вернулась домой. 7 лет она успела пожить в дюжинах домов и квартир. Порой убогих, чаще обычных. Однажды, даже на ферме, посреди йоркширских болот, но никогда вместе, подобном этому. Белая дверь с блестящим молотком, просторный холл, вымощенный черно-белой плиткой, и широкий лестничный пролет поражали воображение. Сулис оставила Саймона разбираться с чемоданами и кинулась наверх вслед за Ханной. «На цокольном этаже живет мистер Томас, бизнесмен», объясняла Ханна, ведя маленькой ручкой по дереву перил. «Миссис Уилсон на первом. Она здешний сторожил. На втором – семейная пара из Лондона. Приезжают на выходные. А, вот и наша квартира». Ханна вставила ключ в замок и открыла дверь. «Твоя комната в мансарде. А я спущусь, помогу Саймону. У него проблемы со спиной, хоть он и не признается». И Ханна зацокала каблучками по лестнице. Сулис бросила рюкзак на кресло. Белоснежное пространство с высокими потолками, прозрачные занавески на огромных окнах, кожаный диван, заваленный книгами, стол, телевизор, аудиосистема. Запах ароматических свечей. В конце прохода крохотная деревянная лестница. Сулис бежала по ней. Наверху обнаружилась ванная и узкий коридор. Должно быть, его строили для слуг. Коридор вел к обшарпанной двери. «Нашла!» Донёсся снизу голос Саймона. «Да!» – ответила она. «Вот и славно. Чай или кофе?» «Чай, пожалуйста». Сулис стояла на пороге. Длинная узкая комнатка с белыми стенами и полом. Ковер, стол, кресло, кровать. Широкий стеклянный прямоугольник окна. Она распахнула его и радостно вскрикнула. За каменной балюстрадой располагалась небольшая площадка. Чайки жалобно кричали и хлопали крыльями. Сулис пригнулась, вылезла наружу и крепко обхватила рукой подножие огромного желудя. Нагретый солнцем камень обжигал ладони. Перед глазами во всем своем великолепии раскинулся королевский круг. Он словно наблюдал за ней, вежливый, молчаливый зритель. Внизу, заставляя голову кружиться, двигались автомобили. Женщина с коляской шла по тротуару, галки шумели в кронах деревьев. Сулис парила в небе, удивляясь, отчего ей так тревожно, так не по себе, словно радость может испугать. Как изменит ее эта новая жизнь? какой окажется неизвестная ей Сулис. Зак. Рядом с грязной таверной двое местных зажигали фонари. А когда я спросил дорогу, уставились на меня, словно болваны. Болваны и есть. «Никак севера, господин, не ваше дело». Болваны ухмылялись. Вероятно, их смешил мой выговор. «Тот новый дом на Джайлс-Элли», — сказал один.